Глава 19. Нас прихватили на середине шоссейки, поймав классическую ловушку партизанской войны, федеральная колонна террористы. В этом месте, где мы попали в засаду, дорога проходила между двух огромных как по высоте, так и по протяженности холмов, огороженных от проезжей части старым ржавым сетчатым забором. Вылетевшие из-за холмов два боевых беспилотника накрыли пулеметно-ракетным огнем головной пикап, потом прошлись по шишиге и в довершение задели самым краешком меня. Буханка каким-то чудом умудрилась уцелеть и даже попыталась проскочить мимо полыхающего пикапа, но нарвалась через 200 метров на пулеметную очередь. На рыжике осколками от взорвавшейся рядом небольшой ракеты посекло колеса с правого борта, выбило стекла и продырявило двери. Повезло, что все влетевшие в салон кусочки металла уже потеряли свою убойную мощь и большей частью попали в сиденье. Кустарная броня спасла, остановив мелкие осколки и почти полностью забрав энергию тех, что побольше. Схватив мешок и оружие, я открыл дверь и почти рыбкой выпрыгнул из машины. Где ползком, где перебежками, пригибаясь как можно сильнее к земле, я побежал вдоль забора по кювету, включив дар. Опасался не внешников. Понять, кто нам устроил горячий прием, помогли летательные аппараты, а случайных пуль и осколков, щедро летавших вокруг. Из разбитой техники выбрались мои спутники по автоколонне, которых уцелело, к моему удивлению, очень много. Вслепую застучали их автоматы. Иммунные не видели врага, но страх и адреналин не позволяли сидеть тихо, пока над головой летает смерть. Кто-то садил рожок за рожком в небо, пытаясь сбить дронов. Двое поливали вершину левого холма, заросшую кустарником, где так удобно устроить засаду. Помогать им я не собирался. Слишком неравные силы, поэтому и шансов на спасение не было никаких. Парня три с моими способностями могли бы переломить ход боя и вытащить зажатых у разбитых машин людей. Один же я ничего не мог сделать, только отомстить. Потом, как мстят бойцы Янычара. И я прополз уже почти весь холм в кювете, когда в трескотню автоматов вплелись негромкие, почти неслышные хлопки. Выглянув из своего укрытия, я увидел, как на дороге быстро распускаются фонтаны непрозрачного серо-белого дыма. Или газа. На моих глазах пузырь согнулся пополам, уронив оружие и прижав к лицу руки, когда его задело самым краем газового облака. «Суки! Как тараканов! Дихлофосом!» – мелькнула мысль и тут же вылетела от сильнейшего удара по голове. Уже почти потеряв сознание, я успел увидеть проскочившую надо мной стремительную крестообразную тень боевого аппарата. Взрыва от ракеты, осколок которой приласкал меня, я не увидел и не услышал. Вот так избирательно поступил организм в состоянии стресса. Пришел в себя от острой боли в колене. «Не слишком ты его?» «Да плевать, зато быстрее очухается». Чужие голоса звучали прямо надо мной, но казалось, будто нас разделяет стена. Уж очень они казались какими-то глухими. «Урод, вставай и вали дальше сам, или я сломаю тебе сейчас коленную чашечку нахрен. Не притворяйся, что спишь. После моего коронного в колено только мертвые еще не вставали», – хохотнул незнакомец. «Учись, Санек, пока я жив. Когда бьешь вот в эту косточку, то кажется, будто тебе в колено раскаленный гвоздь резко вбили». И вновь мою многострадальную ногу пронзила острая боль, заставив выдавить из себя стон. «О, очнулся! Не повезло, Сань, А я уж хотел тебе предложить потренироваться на нем». Открыв глаза, я увидел рядом с собой две мощные фигуры, похожие друг на друга, как близнецы. Такое сходство им придавали одинаковое снаряжение и оружие. Про себя я назвал их правым и левым, выделял лишь тем, что у правого был обычный штык-нос с черной рукоятью, а у левого какой-то кинжал с латунной гардой и деревянной рукоятью. «Встал!» – рявкнул левый и махнул рукой мне за спину. «Пошел туда!» На ноги я поднялся с трудом из-за навалившейся тошноты и головокружения, да еще ногу пробивало огнем от каждого неловкого движения. «Врубай, Стас!» Услышав эти слова, я в один миг понял, что ничего хорошего они мне не сулят. Так и оказалось. Вокруг шеи полыхнула волна холодного огня. Даже описать сложно ощущения, которые я испытал. Дыхание перебило, челюсти свело так, что захрустела эмаль, в глазах вспыхнули сотни искр. Застонав, я рухнул на землю, как подкушенный, под веселый ржач внешников. «Почему еще мясо не в клетке?» Третий голос, похожий своей глуховатостью, которую придавали герметичные дыхательные маски на голоса левого и правого, мигом остановил веселье бойцов. «Товарищ лейтенант, вот мы тут, регулируем мощность ошейника», торопливо произнес левый. «Уже почти все. Заканчивайте, живо!» Как только офицер ушел, меня в две пары рук рывком подняли с земли и словно мешок картошки потащили к большому трехосному грузовику с бронированной капсулой. Каждые несколько секунд шею сводила судорога, не позволявшая сосредоточиться на моем даре. Внутри грузовик был разделен на несколько отсеков без окон, обитых металлом со всех сторон, словно разделочный цех на мясокомбинате. Сердце на мгновение тронула холодная костлявая рука страха, когда я представил, что меня вот-вот начнут пластать на куски и органы. К счастью, никогда бы не подумал, но это так, здесь всего лишь был аналог автозака. В дверцах даже имелись наблюдательные окошки для надзирателей. Каморка была размером 2 на 2 метра. Ни скамеек, ни сидушки лопуха не было и в помине. Пришлось сесть на ледяной пол, обхватить колени руками и задуматься, содрогаясь через разные интервалы от электроразряда, посылаемого толстым ошейником, надетым мне на шею. Прямо бешеный пес со строгим ошейником в вольере, да и только. Ни оружия, ни ремня, все карманы вывернуты, а вот шнурки из одежды вытаскивать не стали, наверное, поленились. Или им плевать, если я решу покончить с собой. Через несколько минут ко мне впихнули еще двоих. Пожилого мужчину лет 50 и молодого парня годов 22 или 23. «Общий салам», – оскалился тот, что помоложе. «За старшего?» «Я тут первый», – скривился я, – «а хотелось бы вообще не попадать». «А ты по жизни кто?» «Да хватит уже язык ломать, говори по-человечьи», – произнес пожилой, потом посмотрел на меня. «Я дед Мазай, или Мазай, если проще, но не дед, таких много, а я один». «Сервий», – пожал я ему руку, потом протянул ладонь молодому. «Шприц», – ответил тот, – «а вот на мою руку никак не отреагировал». «Не обращай внимания», – посоветовал мне Мазай. «У него свои понятия о жизни, блатные. Для него улей – это большая зона с вертухаями, мужиками, ворами и так далее». «Мазай, ты бы тут не мел языком попусту. Скажешь, внешники не мусора, вон как замели нас на кластере». Тут машина дернулась, и парень едва не упал. Спасло его лишь то, что камера узкая, и он просто уперся руками в стену. «Суки!» Потом левой рукой подергал себя за шею, и повторил с еще большей ненавистью. «Суки!» На каждом из моих соседей висело точно такое же украшение, как на мне. Черный матовый ошейник шириной в 2 пальца и толщиной в 1. Никаких следов замка, места крепления видно не было, словно нам надели неведомым образом монолитное кольцо. «На кластере нас взяли. Моих товарищей и вот его друзей. Хороший кластер, богатый. Одно плохо, внешники часто бывают там. Вот нам и не повезло с ними. Если бы не волна миграции мутантов, то нас бы уже разделали на запчасти». «Орда?» – поинтересовался я. «Она самая. Внешникам пришлось уходить далеко в сторону, очень далеко от своих баз, чтобы их самих не сожрали. Мой отряд наткнулся на Орду, и мы тоже стали обходить ее», – вздохнул я. «Ну и на внешников напоролись среди 2 холмов. Сначала попали в засаду, а потом нас причесали беспилотники». «Холмы? Старая мусорка, скорее всего. Внешники разведку отправили, та вас увидела, ну и решили они вас прищучить, чтобы план выполнить по донорам, а то из-за Орды пришлось им с кластера быстренько сниматься». «А что за мусорка? Вроде бы ничего такого там не видел. Просто 2 высоченных и длинных вала не меньше 1 или 2 км, поинтересовался я. «А, неважно. Зараза!» Очередная судорога заставила меня передернуться и прикусить до крови язык. «Холмы и есть мусорка, только старая. 20 лет как землей засыпали и перестали стаскивать отходы. Вот и превратилась она в холмы. А копни там на 2 метра и оба-на! Пакеты да банки всяческие», – пояснил мне Мазай. «Крутит?» Я кивнул. «Это они придумали для одаренных. Концентрацию сбивает на раз. У самого какой дар?» «Стреляю метко», – буркнул я. «Тю!» – покачал головой Мазай. «Тут тебе это не поможет. Шприц, а у тебя?» «А тебе какое дело до этого?» – через губу произнес тот. «А вдруг поможет выбраться?» «Помогло бы, уже давно меня тут не было бы», – ответил он и вновь затих в своем углу. «Неразговорчивый какой», – покачал головой дед Мазай. «Переживает, видать. Всю его братву перестреляли, а он забился в щелку, откуда его вытащили за хобот. Помолчал бы, а то... Что?» Парень несколько секунд сверлил его злым взглядом, но потом что-то малопонятное пробурчал себе под нос и отвернулся. «Дед Мазай, а сам чем можешь похвастаться?» – спросил я. «А у меня удача хорошая. Всегда выбираюсь из передряг. Вот только действует она на меня одного. Другим не везет обычно со мной», – сообщил он и развел руками. «Вот так. Подумал, что у кого-то из вас есть дар, который поможет мне выбраться». «На чужой спине в рай въехать задумал», – прошипел шприц, – «как крыса». «Помолчал бы», – ответил ему ледяным голосом дед Мазай. «Я всегда плачу по долгам, лишнего не беру, пакость не несу. Заранее предупреждаю, что может получиться из-за невольного знакомства со мной. Ко всему прочему, со мной многие хотят в одну группу войти, чтобы обрести хоть кусочек удачи. В крупных делах, да, можно и головы лишиться у меня под боком, поймать ту пулю, что в меня летела. Зато в мелких почти всегда срывали ва-банк. Так-то вот». 2 часа мы катили куда-то без остановок и происшествий, пока вдруг дед Мазай не вскинулся. «Стреляют никак, столько тишины, и вот тебе, все закончилось». «Уверен, я ничего не слышал», – спросил я и посмотрел на парня. «Я тоже не слышал, у старика заскок», – буркнул тот. Он уже смирился со своей участью и стал, по сути, живым мертвецом. Я не уверен в том, что он сумел бы избавиться от меланхолии, даже отвалить сейчас часть стены в нашей камере, и появилась возможность пойти на прорыв. Пулемет дважды-то такнул. Может, тварь какую пугнули от дороги или пару пустышей шлепнули. Они глупые, не понимают, что в такой колонии им жратва не светит, сказал дед Мазай. О, останавливаемся. Через 5 минут дверь в нашу камеру распахнулась, и в нас с Мазаем влетела девушка в разорванной одежде. Опаньки, оживился шприц, кто это тут у нас? Какая кобылка, узенькая, как копилка. Не тронь, парень, предупредил его дед Мазай. А нам тут терять нечего, считай награда за все, что будет, и чтобы дорогу скрасить, оскалился тот. Я в перепалку не вступал, смотрел на девушку и узнавал знакомые черты. Такие милые, такие красивые, такие далекие когда-то для меня. Неужели это? Олеська! Славик! Сокамерница вскрикнула одновременно со мной, но если у меня это было удивление, то во взгляде девушки читался настоящий ужас. «Какой Славик?» – опешил я. «Олеся, я Тарас. Ты чего? А здесь меня зовут Сервием». Девушка затравленно осмотрелась по сторонам, потом вздрогнула и схватилась за ошейник. «Я не Олеся, меня Сашей зовут. Это ты все забыл или свои мозги окончательно наркотиками высушил?» – тихо произнесла она. «Хе, наш человек!» – развеселился шприц. «Кажется, я догадался, за что он получил такую кличку». «Цыц, молодежь, не вцепитесь тут в глотку друг другу», – вмешался Мазай. «Девчина, как ты тут оказалась?» «Ехали с дачи в город с друзьями, и я с ними вместе учусь на 2-м курсе в медицинском, в Страховском». «Где-где? Это в какой стороне?» – озадачился я. «Это у нас дома, забыл?» «Стоп, Сервий, потом будешь выяснять, если вообще это понадобится». Остановил выяснение обстоятельств Мазай. «Красавица, ты продолжай. Ехали с друзьями с дачи, и что?» «Увидели колонну на дороге с военными машинами и прижались к обочине, чтобы пропустить. А они...» Девушка сжалась и уткнулась Мазаю в грудь. Ее плечи задрожали от рыданий. Истерика, правда, быстро закончилась, и за это стоило благодарить ошейник с его электромассажем. Кое-как Мазаю удалось выяснить, что из 4 человек, 2 парня и 2 девушки, выжила только моя знакомая. Парочку, сидевшую впереди, скосил пулеметчик головного бронированного джипа, а соседа Олеськи и Саши потом добили из автомата в голову, так как тот был ранен в грудь и живот. Девушка выжила чудом. Раненый прикрыл ее с собой. Точнее, прикрыли сразу 2. Подруга на переднем пассажирском сиденье и парень рядом с Олеськой. Короткая пулеметная очередь пробила сразу 2 тела и едва не достала 3. Пулеметчик отстрелялся и покатил дальше, оставив девушку в машине среди убитых. Почти сразу же рядом остановилась еще одна машина, похожая на Бэтмобиль из комиксов. Из броневика вылезли 2, осмотрели легковушку, добили раненого и вытащили Олесю, чтобы надеть электроошейник и спустя несколько минут закинуть ее к нам. «Значит, его зовут Славиком?» — спросил у нее дед Мазай, глянув в мою сторону. Она кивнула, подтверждая. «И вы оба из Страховска, и зовут тебя Александрой, а не Олесей». И вновь согласный кивок. Мужчина посмотрел на меня. «А ты не Славик и не из Страховска?» «Нет, конечно. Мазай, да понял я уже, что мы из разных параллелей». «Молодец», — усмехнулся Мазай, после чего заговорил с девушкой. «То, что я тебе скажу, Саша, покажется фантастикой». «В общем, ты в параллельном мире, эдаком отстойнике, куда попадают люди из соседних миров, в основном копии Земли. Но есть и отличия, которые иногда едва заметны, а иногда буквально бросаются в глаза. «Бред!» – не очень уверенно ответила она. «Вы меня за дуру держите?» «Сервий, закатай рукава!» – попросил мужчина меня. «Зачем?» «А, понял!» Вместо того, чтобы выполнить его указание, я полностью разделся по пояс, после чего протянул руки вперед внутренней стороной вверх. «Отличные трубы, браток, по ним спек в тему самое то пускать», вроде как похвалил меня шприц, или Герыч. «Смотри, красавица, видишь ты следы от уколов наркотика, а ведь они не заживают, это не больничные инъекции». Девушка с паникой в глазах смотрела то на меня, то на деда Мазая. Потом перевела взгляд на шприца, который открыл рот, собираясь что-то сказать, но решил промолчать при виде кулака Мазая и его злых глаз. «И фигуру его оцени. Разве может быть наркоман таким? Это же год тренировки или даже больше. Когда ты видела своего знакомого?» – поинтересовался Мазай у нее. «Месяц, чуть меньше месяца назад. Он приходил ко мне домой с друзьями, кричал, потом приехал наряд милиции и забрал его». «Сервий, а ты здесь сколько?» «Да уж побольше месяца, и до этого, Олеся, я тебя уже давным-давно не видел. Уехала ты в Москву на кафедру журналистики, где столичная красивая жизнь тебе так вскружила голову, что ты про всех старых знакомых позабыла», — со вздохом произнес я. «Вы меня разыгрываете? Все это неправда, не бывает параллельных миров». Внезапно девушка вскочила на ноги, сжала кулачки и закричала изо всех сил: «Не бывает!» А военные, которые походя расстреливают гражданскую машину в центре страны, это, по-твоему, бывает? Нормально все, да? Холодно ответил ей Мазай. «В общем, сама решай, признавать или нет, но все так и есть». «Зачем мы им? Зачем эти ошейники?» — совсем тихо проговорила она. Из девушки словно стержень вынули. Она в один миг сгорбилась, опустила взгляд в пол и обхватила себя руками. «На органы». «Что?» – неверяще переспросила она. «Да на органы нас порежут через несколько часов. Чего непонятно, овца тупая? Мля, братва, она реально меня достала. Ей рот пора чем-нибудь заткнуть». «Сам заткнись», – предупредил я его. «Еще лишнее слово в ее адрес, и я тебе язык вытяну и вокруг шеи узлом завяжу». «Че?» – скинулся шприц. «Кого ты заткнуть хочешь, а?» «Оба успокоились. Все трое. Хватит тут склок», – повысил голос дед Мазай. «Думать нужно, как выбираться отсюда». От внешников редко кому удавалось сбежать. Угрюмо пробурчал шприц. «Эх, а ведь у меня была пачка спека. Держал до последнего, пока эти суки-краснопогонники не забрали. И чё я, дебил, не вколол его себе?» «У тебя дар какой?» — поднял повторный вопрос мужчина. «Два дара у меня. Один механику могу сломать, но только у себя на руке, или нужно касаться ее. Второй все равно вам не поможет», — угрюмо ответил шприц на вопрос мужчины. «Это мне решать, что полезно, а что нет», — оборвал его Мазай. «Ну так, могу спек да любой наркотик определить, качественный ли бодяга. Помогло?» «Помогло понять, что использовать это не в наших силах», — хмыкнул мужчина. «Так, Саш, ты у нас новичок получается». «Я?» — спросила она. «Да видно же, свежак, пользы никакой», — скривился шприц. Тут мне в голову пришла идея. «А ты наши ошейники сломать можешь, шприц?» — спросил я у парня. «Тут же механика». «Смог бы, будь времени побольше или точно знал, где самое слабое звено. А так от этих разрядов вся концентрация сбивается, Нужно каждый миллиметр прощупать, проверять. Не, пока меня так колбасит, я такой не потяну. И сил у меня на столько попыток не хватит просто-напросто. О чем вы? Какой дар? Девушка с удивлением смотрела на нас, не понимая, о чем идет речь, и мне казалось, что она склоняется к мысли о розыгрыше. «Потом, красавица, потом!» – выставил ладонь в ее сторону дед Мазай. «Выживем, объясним. Да ты и сама все поймешь, когда чем-то таким обзаведешься. Главное, не нимфой, а то грохнут за просто так», – осклабился шприц. «И нимфа хороший дар», – возразил ему Мазай. «В любом женском стабе или в умен-отряде ее примут с распростертыми руками. Это фактически тихое оружие против каждого второго мутанта». «И?» – опешил шприц. «Чего?» «Слухи ходят, что сильная нимфа может заставить подчиниться на время не только мужиков из иммунных, но и тех зараженных, которые от мужского пола произошли», – пояснил ему дед Мазай. «Представь, идет группа рейдеров и натыкается на элитника, царя горы на ближайших кластерах, и тут нимфа одним щелчком пальцев заставляет его...» Пока шло обсуждение даров Улья, я обдумывал одну интересную идею и сейчас решил вмешаться в беседу. «Стоп!» – прервал я Мазая. «Шприц, а сколько тебе нужно времени на использование дара, если будешь точно знать место, куда его применить?» «Да, как бы...» – он почесал затылок и ответил. «Ну, несколько секунд точно, или больше, если штука сложная». «В наших ошейниках сложного немного», – ответил ему дед Мазай и с интересом посмотрел на меня. «Сервий, ты что-то придумал?» «Придумал», – кивнул я. «Я могу определять уязвимые места, так-то в основном на мутантах, но и разок было на машине. Ладно, это к делу не относится. Могу попробовать найти самую слабую точку в ошейнике». Потом шприц использует свой дар поломки. «А говорил, что стреляешь метко», – прищурился мужчина. «Стреляю. Если я вижу слабое место, то завалю кого угодно, даже танк куском арматуры в руках», – ответил я ему. «Ну, попробовать можно». «Сначала на мне», – тут же вылез вперед шприц. «Мой дар мне первому снимать ошейник». «Не снимать, а отключать. Внешники тебе башку прострелят, да и нам за компанию, если увидят тебя без этого ожерелья», – возразил ему дед Мазай. После очередного удара электротоком я сосредоточился на поиске уязвимых мест на ошейнике Мазая. «Есть!» – радостно выкрикнул я и потянулся к предмету. «Ту черт!» Очередная судорога заставила начать все сначала, но я, по крайней мере, уже знал, куда нужно смотреть. И за короткий промежуток между разрядами успел приложить ноготь к светящемуся пятнышку на ошейнике Мазая. «Давай, шприц, действуй», – сказал я. «Вот здесь самая слабая точка». «Ну», – протянул он. «Ладно, попробую. Но в следующий раз на моем ошейнике смотри, ясно?» «Ты этот сперва разряди», – ответил ему. «А то, может, только я один и могу пользоваться даром». Но нет, оказалось, не только я. Шприц смог отключить ошейник на Мазае. Не с первой попытки, но смог. «Ух, хорошо-то как!» – с облегчением произнес Мазай и покрутил головой. «Даже не верится, что эта пытка закончилась». «А теперь на мне, мне показывай», – занервничал шприц. «Быстрей!» На себе отключить парень не смог, выдохся после нескольких попыток. «Может, ты не там мне показываешь?» – со злостью произнес он. «Специально, сука! Хрязь!» Я и так был на взводе. Страшно было не только за себя, но и за девушку. А тут этот тля такими словами разбрасывается. «Сам виноват», – прокомментировал мою зуботычину дед Мазай. Тебя среди братвы не учили, что за базаром нужно следить?» «Да пошли вы!» Шприц сплюнул кровь из разбитой губы на пол и отвернулся от нас. «Подыхайте тут вместе со мной!» «Сервий, а ты точно ему показывал место на ошейнике?» Поинтересовался у меня Мазай. «И ты, Брут!» – скривился я. «Да точно, точно! Может, он не способен воспользоваться даром, если не видит места приложения силы? Я вот тоже не могу найти слабую точку на своем ошейнике. Не вижу одного, не вижу другого». «Хм», – призадумался тот. «А что? Вполне рабочая версия. Сервий, а покажи-ка ты...» В этот момент машина стала тормозить. «Это нехорошо», – нахмурился мужчина. «Очень нехорошо». «Мазай, что нехорошо?» – прошептал побледневший шприц. «Да все, похоже, пришла наша очередь». В груди у меня появился комок холода. Невольно передернул плечами, облизал губы. «Резать будут?» – спросил я. «Будут. А иначе с чего им тормозить? Наверное, пришло сообщение от разведки. Какое-то». «Какое?» «Да кто ж знает», – пожал он плечами. «Может, они нашли стоянку рейдеров или свежий кластер поблизости перезагрузился. Да хотя бы большая драка случилась между иммунными и внешниками. Как воронье решило налететь на свежие трупы, добить ослабевших победителей и забрать у мертвецов органы. А нас под нож место освобождают. Или я ошибаюсь во всем, и причина в чем-то другом?» К сожалению, он не ошибся. Первой ласточкой наших неприятностей стало включение ошейников на постоянный разряд, который повысили. Глядя на наши выгибающиеся тела, с пеной на губах рядом забился в корчах и Мазай. «Девку хватай, она полегче, и нам док пообещал вернуть почти в товарном виде. Развлечемся, пока он остальных резать будет». Услышал я глухой голос сразу после щелчка дверного замка. С появлением в камере пары крепких парней в тяжелой экипировке сразу стало тесно. Один из гостей наступил на ладонь шприцу, но даже внимания на это не обратил. «А нахрен ничего не намотаем? В первый раз, что ли?» – хохотнул его спутник. «Не ссы, эта гадость в основном через дыхательные передается. Ты местных баб можешь трахать без резинки, главное, чтобы не до крови, а то она как сифилис пролезет или спит. Но с резинкой спокойнее. У тебя есть?» «Ага, перед проходом сюда кое-кто посоветовал взять побольше. Мол, девки тут безотказные, но опасные». «Это точно, как машинки Калашникова», – заржал в полный голос первый. «Да я и не думал, что это про мутанта в речь идет. Сейчас ей ошейник отключу, а то дергается сучка». Два бойца подхватили обмякшую девушку под локти и вытащили из каморки. «А ты что, и без гандона с ними пробовал? Я не совсем дурак, только срези...» Закрывшаяся дверь отрезала камеру от посторонних звуков. Вместе с уходом внешников вернулся в прежний ритм работы ошейник. «Мрази!» Я оттянул обод из прочного материала на шее, попытался его разорвать. «Ненавижу! Убивать буду!» И я с размаху ударил ногой в загудевшую дверь. Еще раз и еще. И скорчился на полу от сильнейшего разряда электротока, который пробил все тело до кончиков пальцев на ногах. «Все, Сервий, успокойся», – урезонил меня Мазай. «Так ты только себе хуже сделаешь». «Почему ты не вмешался?» Я со злостью посмотрел на мужчину. «Почему, Мазай? Ты предлагал мне наброситься на двух здоровенных вояк? У меня нет боевых даров. И ладно, пусть я их свалил бы, убил, завладел оружием. Дальше что? Кунг бронированный, открывается только снаружи, в коридорчике напротив камер никто не сидит с ключами. Я смогу что-то делать, когда окажусь у врачей. Там не бойцы. Охрана в процедурной точно сидеть не станет. А с парочкой эскулапов мне будет легко справиться. Дальше уже по возможности». «Что за возможность?» – скрипнул я зубами. «Смогу, помогу вам. Нет, уйду один. Моя удача не бесконечная. Рисковать и на нее надеяться постоянно не могу», – пожал он плечами. «Девчонку твою постараюсь вытащить, обещаю. За это спасибо». Следующим забрали меня. Опять мощнейший разряд от ошейника, опять судороги почти до беспамятства. Более-менее пришел в себя в разделочном цеху. Других слов не нашел для этого места, находящегося внутри небольшого домика. Постройка удивляла до того момента, пока я не увидел блестящие штанги и цилиндры гидравлических механизмов. После чего догадался, что эту новинку я видел в рекламном ролике про технологии будущего, где огромный дом с полной внутренней отделкой, только без мебели, перевозился трейлером и самостоятельно раскладывался из параллелепипеда размером с контейнер сухогруза. Меня затащили в предбанник, где срезали всю одежду, после чего солдат сменил два тела в белых резиновых костюмах с дыхательными масками вместо шлемов. После этого перенесли и кое-как закинули на ледяной хирургический стол из нержавейки. «Здоров же!» – пробурчал один из эскулапов, шумно дыша. «Это ты слабый, давно штангу в руки брал?» «Нафига? Мое здоровье позволяет и без физических нагрузок нормально себя чувствовать». Переговариваясь, они закрепили меня ремнями, после чего быстро сняли ошейник. «С чего начнем?» «Катетер вставляю в вену, сначала кровь, потом спинно-мозговую откачаем, а потом резать начнем». «Уроды!» – прохрипел я, обретя возможность говорить. «Очнулся?» – наклонился надо мной один из них. «Может, его еще разок шокером?» «А зачем? Кровь спустим, и он сам отключится». «Так, что у нас тут?» «А есть ли у него сверхспособность?» «И что? Из ремней никто еще не выбирался. Да и какая у него способность может быть, если его взяли разведчики? Такие к нам или не попадают, или попадают уже мертвыми после ракет-дронов. А это так, мелочевка какая-нибудь». «Хм». Он взял меня за левую руку, несколько раз надавил пальцем на ямку в локтевом сгибе, провел ниже. «Ремень нужно передвинуть, не попадает игла», – сообщил он через минуту. «Мутант нестандартный, а ремни под девчонку установили перед этим». «Что вы с ней сделали?» «Максим, держи ему руку, а я сейчас ремнем займусь». Не обратил внимания на мой крик живодер. Один из мерзавцев навалился мне на руку, прижимая ее к столу. Второй щелкнул застежкой ремня. Это был шанс, чтобы попытаться освободиться, и я активировал отвод взгляда. На несколько секунд оба мучителя впали в ступор. Тот, что держал меня, обмяк, ослабил хватку. Этих секунд мне хватило, чтобы вырвать руку из захвата и кулаком со всей силы ударить под маску в горло. И тут же попытался вцепиться в шею второму, который был занят ремнем. К сожалению, тот успел скинуть оцепенение и машинально дернулся назад. «Что за черт?» – удивился он. В самый последний момент я разжал кулак и кончиками пальцев уцепился за его маску, потянул на себя. Он уперся руками в стол, чтобы не упасть на меня. Несколько секунд длилось противоборство, а потом крепления не выдержали, и маска осталась у меня в руках. Не ожидавший подобного противника отшатнулся назад и упал на пол. «Нет!» Пока он кричал, а его товарищ хрипел, я успел снять ремни со второй руки, потом с тела, освободил ноги и спрыгнул со стола. Пяткой в голову оглушил раненого, потом подошел к визжащему ублюдку, который сидел на пятой точке и прикрывал лицо ладонями, при этом на одной ноте кричал: «Нет!». Он так и выл, пока я не проломил ему висок кулаком, только за миг до удара отнял ладони и посмотрел снизу вверх на меня. «Хрясь!». Второму живодеру я перерезал горло скальпелем и тут же пожалел, что дал волю своему гневу. У кого теперь спрашивать, что случилось с Олеськой Сашей и где она сейчас находится? Костюмы, в которых ходили врачи-внешников, имели разбег размеров 5 как по ширине, так и по росту. За 10 минут я подогнал один из них под себя, после чего вышел в предбанник и осторожно выглянул наружу сквозь окошко. «Чисто!» «С Богом!» – прошептал я, после чего активировал незаметность и быстро вышел наружу. История с беспилотником, который легко меня увидел и накрыл ракетой, показала, что мой дар действует только на живые создания и бессилен скрыть от всяческих электронных глаз. Так что если сейчас внутреннее пространство, где стоит домик-госпиталь, находится под наблюдением, то меня видят, именно потому я и озаботился костюмом. На экране больше сходства с любым из живодеров, чем при взгляде вживую. Мой рост и комплекция, которыми я гордился еще со школы, сейчас могут меня подвести под монастырь, если столкнусь с кем-то. Кстати, а где все? Что-то совсем мало людей в округе. Один тягач с платформой, на которой таскает домик в сложном состоянии. Любят же они комфорт. Или в обычном кунге не создать всех условий для сложнейшей операции? 2 бронированных КАМАЗа, 1 трехосник незнакомой конструкции, немного больше, чем отечественный грузовик. В нем нас держали до операции. 2 бронированных джипа, похожих на тигры, и 1 вообще незнакомой конструкции, который Олеся Саша назвала «Бэтмобилем», и 1 двухосная размером с ГАЗ-66, но внешним видом похожая на УАЗик-буханку с вытянутой вверх метров на 7 телескопической антенной трубой. КШМ-ка, наверное. Туда я загляну перед самым уходом. В каждой машине, кроме командно-штабной, из верхнего люка, даже в арестантской такой имелся, только в задней части кабины, где у дальнобойщиков стоит кровать, торчал боец с пулеметом на станке. И все, больше ни единой живой души. Только вспомнил девушку, и у меня защемило в груди. На земле, изрытой тяжелыми зубастыми покрышками армейских машин, никакие следы прочитать было невозможно. Пришлось действовать наугад. Подошел к первому КАМАЗу и ударил 2 кулаком по задней двери. «Керри, наконец-то ты пришел. Мы уже решили тебя не ждать и пустить мутантку на полшишечки. Что, а?» Открывший мне дверь боец застыл на несколько мгновений, подарив мне прекрасную возможность быстро и тихо с ним разобраться. Длинная полая трубка из нержавейки со скошенным острием вошла с такой силой ему в подбородок, пробив толстую резину маски, что согнулась, когда воткнулась в теменную кость. Втолкнув труп, который еще продолжал моргать внутрь машины, я влетел следом. Внутри сидели на скамейке у правого борта 3, еще 1 торчал слева. Под ногами троицы лежала Олеська, и один из внешников тискал ей грудь, стянув ради этого дела защитную перчатку. Лицо у нее было обмотано бинтом, точнее, переносица и лоб. Зарычав и чуть не потеряв концентрацию, я наотмашь полоснул хирургическим тесаком ближайшего по шее, ударил коленом в голову 2 и навалился на урода, который посмел прикоснуться к девушке. Пытаясь сосредоточиться на происходящем в тесном объеме кунга, внешники раз за разом попадали под воздействие моего дара. Они не просто меня не видели, а теряли сосредоточенность, так как постоянно их взгляд падал на меня. За 10 секунд я нанес несколько ударов, разрезав кому шею, кому физиономию. «Что за шум?» В открытую дверь заглянул очередной враг. Наверное, тот самый Киры, которого ждала вся дружная компания извращенцев. «Охренеть! Тре...» И поперхнулся брошенным тесаком, который ударил его в прозрачное стекло маски. Убить не убил, но стекло треснуло, а это означало только одно – заражение. Вояка повел себя совсем по-другому, не как врач, который чуть с ума не сошел, когда понял, что вдохнул зараженный воздух. Этот парень потянулся за пистолетом, одновременно заорав: «Тревога!» Меня он не видел, но хватило вида окровавленных товарищей, бьющихся в агонии. Мой бросок дал всего несколько секунд, которые я потратил на то, чтобы поднять автомат, знакомый АК-74М, валяющийся на полу рядом с лавкой, сдвинуть переводчик вниз и нажать на спуск. Знакомые по нашим страйкбольным игрищам, те, кто побывал в горячих точках, рассказывали, что там оружие почти всегда готово к бою, либо переводчик снят с предохранителя и остается только дернуть затвор, либо патрон уже в стволе и переводчик огня поднят вверх до упора. Я надеялся, что местные вояки тоже ценят свое время и жизни и не желают тратить лишние секунды на следование правилам уставов и наставлений. Так и оказалось. Автомат забился в руках, выпуская длинную очередь. Пули выбили искры из двери, толкнули в грудь внешника и унеслись дальше. Дальше, быстрей, движение, жизнь и свобода. Перепрыгнув через внешника с разрубленной переносицей, который мало что сейчас соображал, я подскочил к люку и снизу вверх высадил остаток магазинов пулеметчика. Пули прошли под фартуком бронежилета и вошли вниз живота, пах и бедра солдата. Дальше, дальше. Отшвырнул пустой автомат, взял другой, добив раненых тесаком, выпрыгнул наружу и метнулся к КШМке. Потом обозвал себя дураком и бросился назад, чтобы забрать несколько гранат из разгрузки мертвецов. Если и есть здесь камеры, то выведены они на мониторы командирской машины. Оператор может по гарнитуре вести стрелков, указывая, куда стрелять из пулеметов. И тут отвод глаз может спасовать. Даже находясь в прострации, стрелки могут вести ствол пулемета и давить на спуск. Эх, люка на КШМ нет, какая жалость. С каким бы удовольствием я закинул два зеленых лимончика, перед этим освободив чеку от колечка. Из второго КамАЗа выскочили 5 солдат, разбежавшихся по пятачку стоянки. Взревели моторы джипов, пулеметы уставились в сторону медицинского домика. Правильно понимая, откуда может исходить опасность, стрелки мигом взяли ее источник на прицел. Два пулеметчика на втором КамАЗе и на автозаке развернули стволы на внешнюю сторону периметра. Вот только это никак не помогло мне добраться до сидящих в салоне главной машины. Автоматные пули явно ее не возьмут, противопехотные гранаты, на которые я так надеялся, тем более. Впору расстроиться и начать скрипеть зубами. Но тут в нашу сторону сунулся Бэтмобиль, из люка которого торчал ствол внушительного калибра. «Да, есть Бог на свете!» – зло оскалился я. Прицелившись, я дважды выстрелил в пулеметчика, потом, пользуясь тем, что скорость у машины оказалась невелика и на броне хватает скоб и углов, за которые можно ухватиться пальцами, заскочил на крышу броневика. «На! И еще!» Кидая гранаты в люк, я совсем не думал, что может сдетонировать боезапас в салоне. Злость и отчаяние не давали обдумать свои ходы, действовал на инстинктах. Но когда изнутри брони автомобиля через бойницы вылетели осколки, искры, повалил белый дым и неслабо вздрогнул корпус подо мной, мигом дошло. Пулеметчик был пристегнут ремнями, и занять его место без существенной траты времени у меня бы никак не вышло. Пришлось приспосабливаться, лежа на крыше и частично на покойнике. Правой рукой нащупал гашетку, левой ухватился за короткий приклад. Никогда бы не взялся стрелять из такого положения, да еще из незнакомого оружия, если бы не ситуация, цели на расстоянии можно доплюнуть, и оружие было приведено к бою его покойным хозяином. И... Та-да-да-да-да-дах! Та-да-да-да-да-дах! Первая же очередь в одно мгновение оглушила, сбила концентрацию, и я на короткое время предстал перед чужими взглядами. Зато вражеской машине прилетело по полной. Две очереди, примерно по 5 выстрелов каждая, насквозь продырявили КШМ-ку, досталось салону и кабине. Та-да-да-да-да-тах! Следующим стал один из КАМАЗов, точнее его кабина, где увидел шевеление сквозь бронестекло. А потом из джипа прилетело мне в ответ, и пришлось спрыгивать на землю и прятаться под пеленой дара. Автомат потерял, но нашел новый, отобрав у одного из бойцов, а ему сломав шею пинком. И начались кошки-мышки, которые завершились моей полной победой. Оба джипа я взорвал, сначала гранаты под колеса, потом сквозь люк в салон. Расстрелял пулеметчиков на автозаке и втором грузовике. Прикончил всех пехотинцев и добил двух, которые были ранены в КШМ, и решил выбраться наружу, видимо, за помощью. У одного крупнокалиберная бронебойная пуля практически напрочь оторвала руку, только экипировка и не давала отвалиться куску мяса с костями. Вот во что превратилась левая конечность выше локтя. У второго мелкими осколками посекло маску и лицо, и, ко всему прочему, оба были контужены, судя по их поведению. И на этом мои победы закончились. Тягач и второй КАМАЗ ушли. Живы? Дед, Маза и Шприц посмотрели на меня, как на человека, воротившегося с того света. «А мы думали, ты уже того», – Мазай покрутил перед лицом ладонью. «Ты там гремел?» «Угу», – кивнул я. «Управлять грузовиком кто может?» «Я? Я?» Оба ответили слитно, но Шприц тут же схватился за шею. «Блин», – простонал он. «С этой штукой водила из меня паршивый. Снять бы ее!» «Потом, все потом. Сначала нужно убраться, пока сюда подмога внешникам не пришла. Повезло, что основной отряд куда-то умотал. Здесь даже взвода не было. Считай и водил», – ответил я ему. «Мазай, ты садись за руль этого грузовика и рули куда-нибудь подальше отсюда».